Глава 13. Неправильные вопросы. Элен Сила, Джоан Кэтлин Роулинг, Оментиэльво. От автора. Без паники. Торжественно клянусь, что есть логичное, заранее запланированное и непротиворечивое объяснение всему происходящему в этой главе. Это загадка, которую вам нужно отгадать. А если не получится, ответ будет в следующей главе. Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне доводилось столкнуться. Наступило утро первого полноценного дня в Хогвартсе. Гарри открыл глаза в спальне первокурсников Когтеврана и почуял неладное. Тихо. Слишком тихо. Ах да, на изголовье кровати было наложено заклятие Квиетус, регулируемое маленьким ползунком. Единственный способ заснуть в Когтевране. Гарри сел и огляделся, ожидая застать подготовку к новому дню в самом разгаре. Спальня пуста, кровати не заправлены, белье скомкано. Солнце довольно высоко над горизонтом. Ползунок Виетуса на максимуме, и его механические часы работают, но будильник отключен. Судя по всему, он продрых до 9:52 утра, несмотря на все попытки синхронизировать свой 26-часовой день к прибытию в Хогвартс. Гарри не смог уснуть до часу ночи, он собирался проснуться всем вместе с остальными учениками. Он сумел бы перетерпеть один день недосыпа, если до завтра найдется какое-нибудь волшебное лекарство. Но теперь Гарри пропустил завтрак, а самый первый его урок в Хогвартсе – травология – начался 1:22 назад. Гарри медленно, наверное, закипал. Отличная шутка! Выключить будильник, включить Квиетус, и пусть зазнайка Гарри Поттер проспит свой самый первый урок, после чего его отчитают как Соню. Когда Гарри узнает, кто виноват? Нет. Это могли сделать только все 12 мальчиков вместе. Каждый из них видел, что Гарри спит, и ни один не разбудил к завтраку. Злость ушла, уступив место недоумению и горькой обиде. Он же им понравился, так ведь? Прошлым вечером ему показалось, что он им понравился. Тогда почему? Встав с постели, Гарри заметил клочок бумаги, прилепленный к спинке кровати. На листке было написано: «Мои товарищи когтевранцы, у меня был очень тяжелый день. Пожалуйста, дайте мне поспать и не волнуйтесь о пропущенном завтраке. Я не забыл про первый урок. Ваш Гарри Поттер». Гарри замер, не в силах пошевелиться, и у него похолодело в груди. Записка написана его же рукой, его собственным механическим карандашом, и он не помнит, как это писал. И если заранее ему не изменяет слова «я не забыл», написаны другим почерком, уж не намек ли это самому себе? Может, он знал, что ему сотрут память? Возможно, вчера ночью он совершил преступление или провел секретную операцию, а затем... Но он еще не умеет стирать память. А если кто-то другой, что... И тут ему в голову пришла мысль. Если он знал, что ему сотрут память, не переодеваясь, Гарри подскочил к сундуку, нажал большим пальцем на замок, достал кошель и произнес: «Записка для себя». Ему в руки прыгнул еще один клочок бумаги. Гарри его внимательно рассмотрел. Эта записка тоже была написана его почерком. В ней говорилось: «Дорогой я, пожалуйста, сыграй в эту игру. Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. Второго шанса не будет. Опознавательный код 927, я картошка. Твой ты». Гарри медленно кивнул. Опознавательный код 927 «Я картошка» был паролем, который он придумал заранее, несколько лет назад, сидя перед телевизором, и хранил его в тайне на случай, если вдруг придется проверять свою копию, например. В общем, будь готов. Доверять этому письму полностью не стоит. Возможно, здесь замешана еще какая-нибудь магия, но по крайней мере можно смело отмести обычную шутку. Нет сомнений, что это написал он сам, хоть и не может это вспомнить. Разглядывая бумажку, Гарри заметил просвечивающие с другой стороны слова. Перевернув ее, он прочитал: «Инструкции к игре. Ты не знаешь правил игры. Ты не знаешь ставки в игре. Ты не знаешь цель игры. Ты не знаешь, кто проводит игру. Ты не знаешь, как закончить игру. Ты начинаешь с сотней баллов. Вперед! Гарри пристально осмотрел инструкции, писал ли не от руки. Буквы слишком правильные, искусственные, похожие на почерк самопишущего пера, вроде того, что он купил для конспектирования. Происходило что-то совсем непонятное. Шаг первый – одеться и покушать, а лучше наоборот – желудок требовал еды. Гарри, конечно, пропустил завтрак, но он был всегда готов, то бишь предвидел подобный случай. Сунув руку в кошель, он произнес: «Перекосон», ожидая, что в руке появится коробка с шоколадными батончиками, которую он купил перед отбытием в Хогвартс. То, что появилось в руке на коробку с шоколадными батончиками, никак не подходило. Гарри поднес кулак к глазам, в нем была только пара конфеток, для завтрака совершенно недостаточно, завернутых в очередной клочок бумаги, исписанный тем же почерком, что и в инструкции. Там говорилось: «Попытка провалена, минус 1 балл, текущие баллы 99, физическое состояние – голоден, умственное состояние – озадачен». «Ух!» – произнес рот Гарри без участия мозга. Минуту он просто стоял. За это время смысла в записке не прибавилось. Ситуация не прояснилась, а мозг Гарри даже не знал, с чего начать подбор гипотез, словно его только что огрели пыльным мешком. Его желудок, чьи приоритеты несколько отличались, подсказал возможный экспериментальный тест. Обратился он в пустой комнате. «Нельзя ли потратить 1 балл на коробку шоколадных батончиков?» В ответ – тишина. Гарри сунул руку в кошель. «Коробка шоколадных батончиков». Коробка нужной формы появилась в руке, но она была открытой и пустой, а прикрепленная к ней записка утверждала: «Баллов потрачено 1». Текущие баллы 98. Ты получил коробку шоколадных батончиков. «Хочу потратить 1 балл на шоколадные батончики», сказал Гарри. И снова тишина. Гарри сунул руку в кошель. «Шоколадные батончики». Ничего не произошло. Гарри, отчаявшись, пожал плечима и подошел к прикроватному ящичку переодеться. На дне ящика под мантией лежали шоколадные батончики с запиской. «Баллов потрачено 1. Текущие баллы 97. Ты получил 6 шоколадных батончиков. Ты все еще одет в пижаму. Есть в пижаме запрещено. Заработаешь пижамный штраф». «Теперь я знаю, кто бы ни проводил игру, он сумасшедший». «Мне кажется, игру проводит Дамблдор», — сказал вслух Гарри. «Может быть, с этой дикой догадкой он поставит мировой рекорд по смекалости». Тишина. Но Гарри уже начал понимать правила игры. Записка будет там, где он станет ее искать. Поэтому он посмотрел под кроватью. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ведущий игры не Дамблдор. Плохая догадка. Очень плохая догадка. Минус 20 баллов. И ты все еще в пижаме. Уже четвертый ход, а ты все еще в пижаме. Пижамный штраф. Минус 2 балла. Текущие баллы 75. Да, вот теперь точно абзац. Кроме Дамблдора, он никого настолько сумасшедшего в школе не знал. Все-таки учебный год только начался. Гарри отрешенно сгреб мантию и нижнее белье, забрался в подвал сундука. Он был весьма стеснительным человеком, вдруг кто-то зайдет. Переоделся и вернулся в спальню положить пижаму на место. Взявшись за ручку выдвижного ящика, он задумался. «Если правило все еще действует?» «Как зарабатывать баллы?» – спросил он вслух и вытянул ящик. «Возможности творить добро повсюду. Но свет нужнее всего во тьме. Стоимость вопроса 1 балл. Текущие баллы 74. Классные трусы. Мама выбирала». Гарри, залившись краской, скомкал записку. Вспомнилось ругательство Драко. «Грязнокровкин сын». Но вслух он его не решил произнести. Заработает чего доброго штраф за сквернословие. Гарри пристегнул к поясу кошель скрытень и волшебную палочку, распаковал один шоколадный батончик и бросил обертку в мусорную корзину, где она приземлилась на недоеденную шоколадную лягушку, смятый конверт и красно-зеленую оберточную бумагу. Остальные батончики спрятал в кошель. Он еще раз посмотрел вокруг, в совершенно тщетной попытке обнаружить хоть какую-нибудь подсказку, и, жуя на ходу батончик, вышел из спальни, отправившись на поиски подземелья Слизерина. Ему показалось, что именно на это намекала записка. Бродить по коридорам Хогвартса не то, что было хуже, чем по картине Эшера, разве что в переносном смысле. Через некоторое время Гарри понял, что по сравнению с Хогвартсом картина Эшера имеет как минусы, так и плюсы. Минусы. Нет постоянного гравитационного вектора. Плюсы. Лестницы не двигаются, пока ты на них стоишь. Вчера, чтобы попасть в спальню, Гарри поднялся по 4 лестницам. Сегодня же, спустившись не менее чем по 12, он так и не добрался до подземелий. Гарри заключил, что, первое, картина Эшера по сравнению с этим еще цветочки. Второе, он каким-то образом оказывался выше, чем начинал. И третье, он настолько конкретно заблудился, что не удивился бы, даже если окажись за следующим окном две луны в небе. Запасной план А состоял в том, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу, но наблюдался крайний дефицит прохожих, как будто эти бедолаги все поголовно сидят на уроках. Запасной план Б. «Я заблудился», — произнес Гарри вслух. «Нельзя ли попросить дух Хогвартса помочь мне?» «Вряд ли у замка есть дух», — сказала сухая пожилая женщина на одной из картин. «Жизнь...» «Может быть, но не дух». Краткое молчание. «А вы...» — начал Гарри и осёкся. По зрелом размышлении он не будет спрашивать, осознает ли картина свое существование. «Меня зовут Гарри Поттер», — произнес он, не задумываясь, и почти автоматически протянул руку. Нарисованная женщина смерила его взглядом и вздернула бровь. Гарри медленно опустил руку. «Извините», — сказал он. «Я здесь вроде как новенький». «Я заметила, молодой ворон. Так куда ты хочешь попасть?» Гарри замялся. «Я вообще-то не уверен», — сказал он. «Тогда ты, возможно, уже там». «Куда бы я ни хотел попасть, по-моему, здесь это не там». Гарри запнулся, понимая, что несет чушь. «Ладно, давайте сначала. Я играю в игру, только не знаю ее правил». «Да, такое тоже не подойдет». «Хорошо, третья попытка. Я ищу возможности творить добро, чтобы зарабатывать баллы, но у меня есть только загадочная подсказка, что свет нужнее всего во тьме, так что я пытаюсь попасть вниз, хотя получается только вверх». Нарисованная женщина взирала на него с нескрываемым скептицизмом. Гарри вздохнул. «Моя жизнь лишена странностей». «Верным ли будет сказать, что ты не знаешь сам, куда и зачем тебе надо попасть?» «Чересчур верным», — женщина кивнула. «Я не уверена, что твоя главная проблема в том, что ты заблудился». «Согласен, но в отличие от более важных проблем, эту я хоть знаю, как решать. И, ух ты, весь наш разговор — сплошная метафора человеческого бытия, а я заметил это только сейчас». Леди посмотрела на Гарри с одобрением. «Ты впрямь славный молодой ворон, не так ли?» «Я уж было засомневалась, но...» «Что ж, как правило, чтобы спуститься, надо всегда поворачивать налево». Фраза показалась Гарри смутно знакомой, но он не смог вспомнить, откуда она. «Вы мне кажетесь очень мудрой женщиной». «Ну, или портретом очень мудрой женщины. Вы не слышали о таинственной игре, в которой можно сыграть лишь однажды, причем правил вам никто не сообщает?» «Жизнь!» — без колебаний ответила леди. «Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне довелось столкнуться?» Гарри моргнул. «Нет», — медленно проговорил он, — «я имею в виду самую настоящую игру, в которую мне предложили сыграть в письме, не сообщил правил. При этом кто-то постоянно подбрасывает мне записки, когда я их нарушаю. Например, что за ношение пижамы полагается 2 балла штрафа. Вы не знаете, кто в Хогвартсе достаточно сумасшедший и достаточно могущественный, чтобы провернуть нечто подобное? Ну, то есть, помимо Дамблдора». Леди на картине вздохнула. Я всего лишь портрет, молодой человек. Я помню Хогвартс только таким, каким он был, а не таким, какой он есть. Одно могу сказать, если бы это была загадка, ответом было бы, что игра — это жизнь, и хотя ее правила придуманы не нами, баллы присуждаешь и отнимаешь, только ты сам. Но если это не загадка, а действительность, тогда я не знаю, увы. Гарри отвесил картине глубокий поклон. «Благодарю вас, миледи». Леди сделала ответный реверанс. «Хотела бы я сказать, что буду вспоминать о тебе с теплотой», — вздохнула она. «Но я, скорее всего, не запомню тебя вообще. Прощай, Гарри Поттер». 4 поворота налево. Спустя Гарри наткнулся на огромную груду булыжников. Будто здесь случился обвал. Однако стены и потолок вокруг оставались целехенькими. Самые обычные каменные стены и потолок. «Ладно», — сказал Гарри. «Сдаюсь! Прошу еще одну подсказку, как мне попасть в нужное место!» «Подсказку? Ты сказал подсказку!» Донеслось взволнованное восклицание от портрета неподалеку. На этот раз мужчина среднего возраста с невообразимой мантией кричащего розового цвета и старой обвисшей остроконечной шляпой с рыбкой на кончике. Не с рисунком рыбки, а именно с рыбкой. «Да!» — воскликнул Гарри в ответ. «Подсказку! Я сказал подсказку! Только не какую-нибудь подсказку, а подсказку для игры, в которую я...» «Да-да! Подсказку для игры! Ты ведь Гарри Поттер! Так, я Корнелион Флабервольд! Эту подсказку мне поведала Эрни Констрот, которая получила ее от лорда Уизлзинсона, которому... не помню, но передавать ее тебе попросили именно меня! Никто не вспомнил обо мне уже не помню сколько лет, может вообще никогда, засунули в этот богом забытый коридор и бросили пылиться. Подсказка! У меня твоя подсказка, и будет стоить тебе только 3 баллов, хочешь?» «Да, безумно!» Нервно стоило бы держать сарказм при себе, но Гарри ничего не смог с собой поделать. «Тьма найдется между зеленым классом самоподготовки и классом трансфигурации МакГонагал. Вот подсказка, и пошевелись, плетешься как улитка. Минус 10 баллов за тормознутость, теперь у тебя 61 балл. Вот все сообщение». «Спасибо». Похоже, он проигрывал. «Полагаю, вы не знаете, откуда это сообщение поступило первоначально, так?» «Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевала преисподня!» Гарри уже не был уверен, что подобным заявлением следует удивляться, а не принимать на веру как нечто само собой разумеющееся. «Ну и как мне это место найти?» «Развернись, а потом иди налево, направо, вниз, вниз, направо, налево, налево, направо, вверх, а потом опять налево. Доберешься до зеленого класса самоподготовки, пройдя его насквозь, попадешь в широкий извилистый коридор, который выходил на развилку, и справа будет длинный прямой проход, который заканчивается классом трансфигурации». Портрет мужчины заколебался. «Так, во всяком случае, было в мое время. Сегодня ведь понедельник нечетного года, правильно?» «Карандаш и механическая бумага», — протянул Гарри в кошель. «Ой, отменить бумага и механический карандаш!» Гарри снова посмотрел на картину. «Вы бы не могли повторить маршрут?» Заблудившись еще 2 раза, Гарри начал подозревать, что основное правило навигации непрерывно изменяющегося лабиринта под названием Хогвартс спроси у другого портрета. Если это должно было преподать ему какой-то невероятный глубокий жизненный урок, Гарри его не понял. Зеленый класс самоподготовки оказался, на удивление, приятным местом, где солнце светило через окна с зелеными орнаментами, изображающим драконов. Просто в спокойных пасторальных сценах стулья выглядели весьма удобными, а столы были удачно расположены для работы группами до 4 человек. Гарри не смог просто пройти его насквозь. В стенах были книжные полки, и чтобы не запятнать репутацию семьи Верес, ему пришлось бегло просмотреть название. Но он сделал это быстро, памятуя жалобы на тормознутость, и вышел с другой стороны. Он шагал по широкому извилистому коридору, когда услышал взволнованный мальчишеский возглас. Посчитав, что ситуация заслуживает быстрого бега без оглядки на сохранение энергии или правильную разминку, Гарри ринулся на звук и едва не столкнулся о компании шести первокурсников-пуффендуйцев, которые с отчаянием и страхом сгрудились в кучку и, не зная, что предпринять, взирали на пятерых старшекурсников из Слизерина, окруживших седьмого пуффендуйца. И тут Гарри объял гнев. «Прошу извинить!» Рявкнул он во всю глотку. Восклицание, вероятно, было излишним. Остальные уже заметили его появление, но оно заставило всех замереть. Гарри прошествовал мимо пуффендуйца в сторону слизеринца. На лицах последних отражалась гамма чувств и злость, и веселье, и восторг. В уголке сознания в панике билась мысль, что они старше и больше, и с легкостью его растопчут. Другая сухо возразила, что если кто-то серьезно навредит мальчику, который выжил, то этому кому-то очень не поздоровится, особенно если это стая слизеринских старшекурсников при семи свидетелях пуффендуйцев. Вероятность непоправимого ущерба стремилась к нулю. И тут Гарри увидел, что мальчишка, которого они поймали, Невилл Лонгботтом. Ну, конечно. Тогда решено. Гарри планировал перед ними извиниться, а значит, Невилл принадлежит ему, как смеют они. Он схватил Невилла за запястье и изо всех сил выдернул из круга слизеринцев. Тем же движением Гарри скользнул на его место. В результате Гарри оказался посреди группы старшекурсников из Слизерина. Глядя снизу вверх на больших и сильных парней, «Привет!» – сказал он. «Я мальчик, который выжил!» Затянулось неловкое молчание. Старшекурсники не знали, как теперь продолжать разговор. Гарри посмотрел вниз и увидел разбросанные по полу книги и бумаги. Ага, знакомая забава. Как только мальчишка поднимает одну из книг, ее тут же снова выбивают из руки. Гарри никогда не оказывался жертвой подобного развлечения, но у него было хорошее воображение, и воображаемое бесило его все сильнее. Что ж, когда ситуация разрулится, Невилл сможет спокойно собрать книги, если только слизеринцы не отвлекутся от Гарри и не додумаются с ним что-нибудь сделать. К сожалению, его взгляд не укрылся от внимания слизеринцев. «Ути-пути!» – захихикал самый крупный. «Малютка хочет книзицки!» «Молчать!» – холодно перебил Гарри. «Вывести из равновесия, быть непредсказуемым, не вписываться в роль жертвы. Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу, или бессмысленная выходка, позорящая имя Слизерина, на что очень!» Самый крупный пихнул Гарри, и тот вылетел из круга слизеринцев, растянулся на полу Хогвартса, а слизеринцы захохотали. Гарри встал, двигаясь, словно в замедленной съемке. Он все еще не знал, как пользоваться волшебной палочкой, но и без нее можно кое-что попробовать. «Хочу потратить сколько угодно баллов, чтобы избавиться от этого человека», — сказал Гарри, указывая на самого крупного. Затем он поднял другую руку и щелкнул пальцами и произнес «Абракадабра!». Невилл и один из пуффендуйцев вскрикнули, трое слизеринцев попрыгали в стороны, а самый крупный отпрянул назад. Что-то красное стекало у него по лицу и шее. Даже Гарри такого не ожидал. Самый крупный медленно поднес руку к голове, отлепил от физиономии поднос с пирогом, поддержал его в руке, разглядывая с осоловелыми глазами, и уронил на пол. Совсем не вовремя, конечно, но один из пуффендуйцев расхохотался. Тогда Гарри заметил на дне подноса записку. «Всем стоять!» Он подскочил и отлепил ее. «Похоже, это мне». «Я!» — прорычал самый крупный. «Тебя сейчас!» «Нет, вы только посмотрите!» — заорал Гарри, размахивая бумажкой. «Безобразие! Целых 30 баллов за доставку какого-то вшивого пирога! 30 баллов! Меня обдирают как липку, и это после того, как я бесстрашно ринулся на помощь невинным, еще доплата за хранение, перепыстку и транспортировку крупногабаритных грузов! Какая к черту транспортировка крупногабаритных грузов? Это же просто пирог!» И снова неловкое молчание. Гарри мысленно проклинал на все лады все никак не переставшего хихикать пофиндуйца, и из-за этого идиота у него сейчас могут начаться настоящие неприятности. Гарри отошел назад и наградил слизеринцем своим самым уничтожающим взглядом. «Проваливайте, а не то я буду делать ваше бытие все более и более странным, пока не отвяжетесь. Должен предупредить, что шутки со мной часто заканчиваются несколько неприятным образом. Усекли?» Одним быстрым и устрашающим движением крупный слизеринец выхватил волшебную палочку и тут же получил в профиль вторым пирогом, на сей раз ярко-синим с черничным. Текст послания на этом пироге был очень крупным и удобочитаемым. «На твоем месте я бы прочитал записку», — заметил Гарри. «Похоже, она адресована тебе». Самый крупный медленно отлепил от себя поднос, перевернул его с громким хлюпом, вывалив пирог под ноги, и прочитал следующее. «Предупреждение! На протяжении всей игры запрещено использовать магию по отношению к участнику. О дальнейшем вмешательстве в игру будет доложено руководству». С выражением сущего недоумения на лице слизеринца можно было писать картину. Гарри даже проникся к ведущему игры какой-то симпатией. «Слушайте», — сказал он, — «давайте на сегодня закончим. По-моему, ситуация начинает выходить из-под контроля. Давайте отложим это дело, и вы вернетесь в гостиную Слизерина, а я в гостиную Когтеврана, окей?» «У меня есть идея получше», — прошипел крупный слизеринец. «Давай я случайно сломаю тебе все пальцы». «Как во имя Мерлина можно выставить это случайностью, если ты, дурень, угрожаешь мне перед дюжиной свидетелей?» Самый крупный нарочито медленно схватил Гарри за руку, и тот замер, а паникерская часть сознания наконец-то пробилась и заревела. «Что я делаю, черт меня подбери?» «Подожди!» — заволновался другой слизеринец. «Стой! Только не надо по-настоящему этого делать!» Самый крупный пропустил это мимо ушей и, крепко обхватив кисть Гарри, начал разгибать указательный палец правой руки. Гарри спокойно посмотрел слизеринцу в глаза, что-то внутри твердило. «Этого не может быть! Этого не должно быть! Взрослые никогда не допустят, чтобы это на самом деле произошло!» Слизеринец принялся медленно загибать палец в обратную сторону. Он все еще не сломал палец, и пока не сломает. «Я не дрогну! Я не Гарри Поттер! До тех пор это всего лишь очередная попытка меня запугать!» «Стой!» — он снова возразил другой слизеринец. «Стой! Это очень плохая идея!» «Вынуждена согласиться!» — холодно произнес голос взрослой женщины. Самый крупный выронил руку Гарри, будто обжегшись, и отскочил назад. «Профессор Спраут!» — выкликнул один из пуффендуйцев радостным, прирадостным голосом. В поле зрения прошествовала невысокая коренастая женщина с беспорядочно завитыми седыми волосами в покрытой грязью одежде. «Объясните мне!» — прокурорским тоном заговорила она, указав пальцем на слизеринцев. «Что вы здесь делаете с моими пуффендуйцами и...» — она бросила на Гарри быстрый взгляд — «моим славным учеником Гарри Поттером!» «Ой, точно, это же ее урок я с утра пропустил!» «Он грозился нас убить!» — выпалил тот самый слизеринец, который просил остановиться. «Чего?» — безучастно переспросил Гарри. «Неправда! Если бы я хотел тебя убить, я бы вовсе не стал прилюдно угрожать!» Третий слизерин беспомощно рассмеялся, но быстро заткнулся под уничтожающим взглядом соратников. «И каким это образом он угрожал вас убить?» — недоверчиво уточнила волшебница. «Смертельным проклятием! Он притворился, что использует на нас смертельное проклятие!» Профессор Спраут взглянула на Гарри. «Ничего не скажешь! Ужасная угроза в устах одиннадцатилетнего мальчишки! Правда, с этим проклятием все равно никогда не шутят, Гарри Поттер!» «Я даже не знаю его слов!» — быстро вставил Гарри. «И палочки у меня в руке не было!» На этот раз недоверчивый взгляд заслужил Гарри. «Получается, этот юноша сам себя измазал двумя пирогами?» «Это он не палочкой сделал!» — выпалил один из пофендуйцев. «Я тоже не знаю, как это у него получилось, но он просто щелкнул пальцами, и появился пирог!» «Неужели?» — задумалась Спраут и вытянула собственную палочку. «Я не буду настаивать, потому что вы, очевидно, жертва, но вы не будете возражать, если я это проверю?» Гарри достал палочку. «Что мне приори инкантатем?» «Странно», — нахмурила Спраут. «Похоже, этой палочкой вообще не пользовались». «Так и есть», — пожал плечима Гарри. «Я ее купил всего несколько дней назад вместе с учебниками». «В таком случае», — кивнула Спраут, — «налицо пример спонтанной магии в опасной ситуации. В правилах школы ясно говорится, что за нее не наказывают. А что касается вас...» Повернулась она к слизеринцам и демонстративно посмотрела на разбросанные книги Невилла. Она долго и молча сверлила пятерых слизеринцев взглядом. «По 3 балла с каждого!» Наконец вынесла она вердикт. «И 6 с него!» — показала она на запятнанного пирогом. «И больше никогда, слышите, никогда не связывайтесь с моими пуффендуйцами и моим учеником Гарри Поттером! А теперь брысь!» Повторять не пришлось, слизеринцы ретировались в мгновение ока. Подошел Невилл и начал собирать учебники. Он плакал, но совсем чуть-чуть, возможно, из-за опоздалого шока, а может быть, потому что остальные пуффендуйцы принялись ему помогать. «Спасибо вам огромное, Гарри Поттер», — сказал ему профессор Спраут. 7 баллов когти в рану, по 1 за каждого пуффендуйца, которому вы помогли. Это все». Гарри моргнул. Он ожидал, что его отчитают за вздорность или за прогул. Может быть, все-таки стоило пойти в пуффендуй? Спраут — четкий препод. «Скорджифай!» Очистила Спраут Порл от остатков пирога и ушла по коридору к зеленому классу самоподготовки. «Как тебе это удалось?» – прошептал один из пуффендуйцев, когда она пропала из виду. «Я смогу сделать все, что угодно», – самодовольно заявил Гарри, одним щелчком пальцев. «Правда?» – вытащил глаза тот. «Нет, но когда будешь об этом случае всем рассказывать, не забудь рассказать и Гермионе Грейнджер, первокурснице из Коктеврана. У нее для тебя тоже найдется забавная история. Но он сам ни черта не понимал в произошедшем, но не собирался упускать столь удобный случай еще поднадуть свою и без того легендарную репутацию». «Да, кстати, что это за бред они несли про смертельные проклятия?» «Ты их прям не знаешь!» — странно посмотрел на него мальчик. «Иначе бы не спрашивал!» «Слова смертельного проклятия?» Мальчишка сглотнул, а потом расставил руки в стороны, словно демонстрируя отсутствие в них волшебной палочки, и продолжил шепотом. «Авада Кедавра!» «Кто бы сомневался!» Гарри добавил этот факт в список того, о чем он никогда-никогда не расскажет своему папе Майклу Верасу Эвансу. «Итак, придется объяснять, что он единственный во всем мире человек, переживший ужасное смертельное проклятие. Не обязательно при этом упоминать, что оказывается смертельное проклятие – это абракадабра». «Понятно», – протянул Гарри. «Что ж, Больше я не буду произносить этого после щелчка пальцев. Пусть оно и произвело тактический выгодный эффект. А почему тогда вырос у маглов, а они думают, что это смешная шутка? Серьезно, извини, но не напомнишь свое имя? «Меня зовут Эрни Макмиллан», — сказал пуффендуец и протянул руку. Гарри ее пожал. «Для меня честь с тобой познакомиться, Гарри!» Гарри слегка поклонился. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Давай отбросим эту ерунду про честь». Остальные мальчики окружили его и принялись представляться. Когда знакомство закончилось, Гарри сглотнул. Для него это будет очень непросто. «Извините меня все, но... я хотел бы кое-что сказать Невиллу». Когда все взгляды скрестились на последнем, тот испуганно попятился. «Наверно, — робко начал Невилл, — ты хочешь сказать, что мне надо быть храбрее?» «Да нет, ничего подобного, — быстро перебил Гарри. — Я вообще не о том, просто мне кое-что сказала распределяющая шляпа». Остальные мальчишки внезапно очень заинтересовались, а лицо Невилла сделалось еще испуганнее. Гарри хотел покончить с этим неприятным делом как можно скорее, сказать все быстро и сразу, но слова камнями застревали в горло, на силу совладав с губами, с трудом выжевывая каждый звук, он, наконец, смог произвести. «Извини меня». Выдох и глубокий вдох. «За то, что я вчера сделал. Не нужно проявлять ко мне снисхождение, я пойму, если ты меня теперь ненавидишь. Я не пытаюсь строить из себя что-то эдакое, извиняясь перед тобой, и тебе не обязательно прощать меня. Я поступил плохо». Невилл прижал книги к груди. «Почему ты так поступил?» — спросил он, наконец, тонким, нерешительным голосом, смаргивая слезы и стараясь не расплакаться. «Почему все надо мной издеваются? Даже мальчик, который выжил!» Гарри захотелось провалиться под землю. Так гадко он себя еще никогда не чувствовал. «Извини», — повторил Гарри, внезапно охрипнув. «Просто у тебя был такой испуганный вид, будто у тебя на лбу написано «жертва». Мне захотелось тебе тогда показать, что не всегда все заканчивается плохо, что иногда и чудовища раздают шоколадки. И тогда, подумал я, ты поймешь, что нечего так бояться». «Но ведь есть чего!» – прошептал Невилл. «Сам сегодня видел, есть!» Они бы ничего серьезного не сделали при свидетелях. Их главное оружие – страх, потому что они и... прицепились именно к тебе. Они поняли, что ты их боишься. Я хотел помочь тебе побороть этот страх, показать, что на самом деле все не так плохо. Так, во всяком случае, я себе говорил. Но распределяющая шляпа объяснила мне, что это самообман, и на самом деле я просто развлекался. Потому я извиняюсь». «Мне было больно», — сказал Невилл. «Только что, когда ты меня схватил и дернул». Невилл указал на руку, за которую его схватил Гарри. «У меня тут теперь будет синяк. Даже толчки слизеринцев не были такими болезненными». «Невилл!» – прошипел Эрни. «Он тебя спасал!» «Извини», – прошептал Гарри. «Просто когда я тебя увидел, я очень-очень разозлился». Невилл спокойно на него посмотрел. «И потому ты так сильно дернул меня, встал на мое место и сказал: „Привет, я мальчик, который выжил“». Гарри кивнул. «Мне кажется, однажды ты станешь очень крут», — сказал Невилл. «Но сейчас я бы так про тебя не сказал». Гарри сглотнул ком в горле и пошел прочь. После развилки он свернул налево и потопал, куда глаза глядят. Ну и что ему осталось делать? Никогда не злиться. Но кто знает, что бы случилось с Невиллом и его книгами, если бы Гарри не разозлился. Да и если верить фэнтезийным романам, все равно с этой злостью поделать ничего нельзя. Если попытается ее закупорить, ничего не выйдет. Она будет прорываться снова и снова. И после долгого путешествия по тропе самопознания он обнаружит, что злость – это его неотъемлемая часть. И лишь смирившись с этим, он научится с умом ее использовать. Только во вселенной «Звездных войн» ответом и впрямь было полное отсечение негативных эмоций. Но Йода всегда производил на Гарри впечатление маленького зеленого недоумка. Таким образом, чтобы не тратить время зря, лучше все самокопания пропустить и сразу признаться, что злость можно контролировать только тогда, когда не пытаешься ее полностью задавить. Но вот в чем загвоздка. От злости он никогда не терял самообладание. Когда разум застилала холодная ярость, он полностью осознавал все свои поступки. И только потом оказывалось, что весь эпизод в целом пришел как-то в криви в кость. Интересно, а что по этому поводу думает ведущий игры? Сколько он заработал или потерял баллов? Самому Гарри показалось, что он прилично проштрафился. А пожилая женщина из картины, конечно, бы сказала, что только его собственное мнение на этот счет и стоит учитывать. И еще, уж не ведущий ли подослал профессора справу? Ведь записка предупреждала, что будет извещено руководство игры, и вот она тут как тут. А может, она и есть ведущая игры? Ведь главу факультета Пуффендуй никто никогда не заподозрит. А значит, она на самом верху списка подозреваемых. Да. Гарри и детективы читал. Целых два. «Ну и как мои успехи в игре?» – спросил он вслух. Через голову перелетела записка, словно кто-то ее бросил из-за спины. Гарри развернулся посмотреть, но коридор был пуст. Он подобрал осевшую на пол бумажку. В ней говорилось вот что. «Баллы за стиль – 10. Баллы за здравомыслие – минус 3 миллиона. Бонус за баллы Коктеврану – 70. Текущие баллы – 2 999 871. Осталось ходов 2». «Минус 3 миллиона баллов!» – возмутился Гарри. «По-моему, чересчур. Хочу подать руководству игры апелляцию. Да, и как прикажете наверстать 3 миллиона баллов за 2 хода?» Еще одна записка перелетела через голову. «Апелляция отклонена. Неправильные вопросы. Минус триллион баллов. Текущие баллы. 1 триллион 2 999 871. Осталось ходов 1. Гарри мысленно махнул рукой. Раз оставался последний ход, придется выдать свою лучшую догадку. Хоть она и не очень хороша. Мне кажется, игра олицетворяет собой жизнь. Последний клочок бумаги вылетел из-за спины. «Попытка провалена, провалена, провалена. Ай-яй-яй-яй-яй. Текущие баллы минус бесконечность. Ты проиграл. Последняя инструкция. Иди в кабинет профессора МакГонагал». Последняя строчка была написана его собственным почерком. Гарри некоторое время ее рассматривал, а потом пожал плечима. «Кабинет профессора МакГонагал, так кабинет профессора МакГонагал. Если это она ведущая игры, тогда...» Честно говоря, Гарри даже не знал, что тогда. Если его разум отказывался что-либо предполагать, для него это было в буквальном смысле невероятным. Через два портрета путь от класса трансфигурации был недалекий, во всяком случае по понедельникам нечетных лет. Гарри остановился перед ее кабинетом, постучал. «Войдите!» – глухо прозвучал голос МакГонагал из-за двери. Он вошел.